Глава 4. Пришел в себя Петя уже в постели. В своей постели в поместье Державиных. Бросив взгляд на часы, он еще некоторое время пытался сообразить, как это так получилось, что он ушел из дому, когда до полудня оставалось четверть часа, а настенный хронограф сейчас показывает 3 часа дня. Даже если вычесть время поездки туда, столкновение с душегубами и посещение лавки Клина, включая разговор с Туманом, то время не сходится. В тот момент, когда ему стало плохо, его немедля должны были забрать и доставить домой, что совершенно невозможно. Не сходится по времени никак. Прислушиваясь к своим ощущениям, он растерялся 2 раз за день. Ничего нигде не болело. Энергетический каркас под завязку был запитан силой, а о ранениях, полученных в результате схватки, напоминала лишь хорошая память Полозова. Нет, изредка накатывало что-то похожее на легкое головокружение, но на ногах парень держался уверенно, и давешнее беспамятство повторять не спешил. Похоже, выволочки от Демьяна Остаповича и его супруги ему не избежать. Хорошо бы еще было знать все то, что произошло с момента, когда он вырубился до пробуждения в своей комнате, в которую он даже не знал, как попал. Поднявшись с постели, он по-быстрому впрыгнул в заботливо приготовленный комплект домашней одежды. Маруся постаралась, больше некому. «Ну что, Петя Захарович?» — едко заметил он в зеркало. «Влип?» Наскоро пригладив непослушную шевелюру, Петя двинулся к двери. В голове досадливо проскочила мысль, что его прическа так и не увидела ножниц цирюльника. Но Петр справедливо решил, что сейчас разницы особой уже нет. Заросший ты или пострижен, от неприятного разговора с домочадцами это не спасет. Почему он решил, что нагоняй от Демьяна Остаповича обязательно последует? Да потому что так было всегда. Дядюшка всегда был сторонником того, что все, что случается с тобой, твоя и только твоя вина. И только тебе нести ответственность за все последствия. Неважно, рассаженная эта коленка и порванные брюки, или сожженное крыло поместья. В первую очередь виноват тот, с кем это случилось, а уж потом во внимание берутся сопутствующие обстоятельства. Доля правды в этой жизненной позиции была, но в данный момент Пете было от этого не легче. Меньше всего он сейчас хотел выслушивать морали и укоры в собственном легкомыслии. «Доброго дня!» — нейтрально поприветствовал Петр мужчин, испытав дежавю, будто эти двое и не покидали своих кресел. Прошествовав под внимательными взглядами, он занял свое место в пустующем кресле. Все как с утра, вот только сейчас никто не спешил угощать парня чаем. Ну да, сейчас время орехов, на которые ему очень скоро достанется. «Прошу прощения за опоздание, господа. Захар Андреевич», — он кивнул родителю. «Вы разве не уехали? Помнится, вы очень торопились, так торопились. Что же заставило вас изменить свое решение?» «Лучшая тактика нападения, вот только сейчас это не сработало». «Пётр!» — моментально осадил парня дядюшка. «Это уже переходит все границы. Мало того, что ты исчезаешь неизвестно куда, неизвестно насколько, так тебя еще потом находят в бессознательном состоянии и неприглядном виде, словно ты на помойке ночевал. Позор какой! Я уже молчу о том, что мне пришлось лично отписываться всем приглашенным гостям о переносе торжества в честь твоих именин, о которых, как мне думается, ты вообще забыл. Я еще могу понять, что ты решил таким образом насолить мне, мстя за что-то, но гости-то в чем виноваты? Ты понимаешь, что своим поступком ты не меня поставил в неловкое положение, а себя? Вот скажи, что за безответственность? Я же просил, и ты мне пообещал». «Не нужно было переносить», — пожал плечами парень. «До означенного времени еще 2 часа, мы бы все прекрасно успели. К тому же, дядя, вы заблуждаетесь в том, что мои действия направлены на то, чтобы вам отомстить. У меня к вам только чувство огромной благодарности. Так что, Демьян Остапович, прошу больше не говорить мне таких вещей». «Так», — побагровел Демьян Остапович. «Погоди, Дёма». В разговор неожиданно вмешался Полозов-старший. «Наш уважаемый князь, судя по его легкомысленной реплике, совершенно не подозревает, что запас времени, на который он так ссылается, истек 2 дня назад». «В смысле 2 дня?» — растерялся Петр, что отразилось на его лице. «Вы хотите сказать, что я спал все это время? 2 дня?» — осторожно спросил он. Сердитое сопение Державина не сулило ничего хорошего, но от разноса как такового мужчина все-таки воздержался, судя по его дальнейшим словам. «Интересно, надолго ли?» «Да, Петенька», — Голос дядюшки исходил елеем, опасным елеем. «Когда тебя обнаружили у ворот поместья, а потом перенесли в комнату, мы вызвали целителя, поскольку не знали, что с тобой вообще произошло. Это уже потом мы поняли, что сильнейшее магическое истощение — единственное объяснение твоего состояния. Вот только мы с твоим отцом не можем понять одного». «Чего же?» — тихо спросил парень. «Куда и зачем ты ездил?» — требовательно спросил Захар Андреевич, заставив Петины брови удивленно подпрыгнуть. «И как ты умудрился сломать мою трость? Почему ты позволил себе вычерпать весь энергетический каркас до последней капли? Или ты решил, что являешься внеранговым? И почему на твоем сюртуке очень занятные порезы? Можно поинтересоваться? Мы тебя слушаем очень внимательно». Полозов-старший, как и Державин, весьма бы удивились, если бы узрели настоящий энергетический каркас парня, который был скрыт за хитрым отводом, выдавая только лишь то, что нужно было показать. Не зря же Петя вместе с Туманом бились над этим шедевром 2 дня. Вот вопрос по поводу трости вызвал у Полозова-младшего нервный смешок. Но оно и понятно. Папеньке плевать, как и было плевать все это время на собственного отпрыска. А вот на кусок мертвого дерева, хоть и инкрустированного серебром, нет. Конечно, трость же важнее. «По поводу палки этой бесполезной», — парень зевнул, прикрыв рот ладошкой. «Я, конечно, прошу прощения, но ваш аксессуар был настолько хрупким, что не выдержал простейшей нагрузки. Я лишь после выхода из дома заметил, что ошибочно прихватил вашу трость вместо своей. И только я оперся на нее при выходе из пара кэба, она не выдержала, представляете? Дрянное исполнение, если на чистоту очень дрянное. Как и попытка халтурщиков, которые вам ее изготовили, выдать дешевый материал за настоящий мореный дуб. Я бы такое точно не носил почем зря. Так что приношу свои извинения, князь, готов возместить финансовые неудобства». «Да что ты себе позволяешь?» — князь побагровел. «Это была трость мастеров столичного стиля», — прошипел Полозов, прекрасно поняв завуалированное оскорбление сына, прямо заявлявшее о денежной несостоятельности князя. «И ты представить себе даже не можешь ее стоимость, Петя!» Угрожающий тон не произвел на парня впечатления, что он тут же подтвердил скучающим зевком. «Не нужно делать из нас идиотов. Трость была перерублена чем-то острым. Я на 100% уверен, что это было сделано оружием». «Я вас с этим поздравляю, Захар Андреевич», — учтиво кивнул парень. «Нет, правда, браво. Ваши дедуктивные способности поражают. Но при всем моем неуважении к вашей персоне хочу заметить, что уже предложил путь решения возникшего недопонимания. Больше мне добавить нечего». Поднявшись с кресла, Полозов-младший молча двинулся ко входу, где на специальной подставке около двери ютились зонты и трости. Взяв свою, он также, не проронив ни слова, вернулся в гостиную под недоуменными взглядами Державина и Полозова-старшего. «В качестве компенсации могу предложить свою. Уверяю, она ничуть не хуже того дерь...» «Простите, господин Полозов». Юноша протянул ему лакированную трость с металлическими накладками. «Точно не хуже вашей, а в чем-то и лучше. Их у меня 2, так что пользуйтесь на здоровье», — вальяжно взмахнул он рукой. Взглядом, брошенным на предложенное парнем, можно было заморозить что угодно, а потом присыпать доброй порцией брезгливости. «Нет уж, благодарю», — процедил Захар Андреевич, даже не прикоснувшись к трости. «Оставь себе». «Как знаете», — пожал плечами Петр, ничуть не расстроившись. «В принципе, он на это и рассчитывал». Расположив аксессуар на своих коленях, он едко добавил: «Было бы предложено». Негромко кашлянув, тем самым привлекая внимание, Демьян Остапович вперил в Петю внимательный взгляд. «Петр, я тебя последний раз прошу. Прекрати этот балаган. Если ты считаешь, что то, что с тобой произошло, шутки, то ты ошибаешься. Мы с твоим отцом очень переживали за тебя, к твоему сведению. Целитель сказал, что твой каркас мог выгореть, понимаешь? Что из этого следует, ты и сам, думаю, прекрасно знаешь. И убери эту чертову трость, пока я ее не сломал. Что ты ее вертишь, как девку, туда-сюда?» После замечания дядюшки Петр заметил, что непроизвольно перебирает тонкими пальцами металлическую инкрустацию, будто бы проверяя, насколько хорошо она держится. То, что дядя перешел на такой тон, свидетельствовало только о том, что он пребывает в ярости. «Что следует из сказанного целителем, ты и сам, думаю, прекрасно знаешь». Конечно, парень знал, чем это грозит. Участь выгоревших незавидна. Мало того, что ты становишься изгоем, так еще и для тебя закрывается множество путей, идя по которым можно выстроить хорошую карьеру. Талантливый одаренный стоит дорого, а достигший вершин вообще бесценен, и подобные являются чуть ли не стратегическим запасом любого государства. Выгоревшие же постепенно остаются без связей, знакомств, друзей, а потом и без родных. Так происходит всегда, и это не цинизм, а здравый прагматизм. Зачем тратить силы и ресурсы рода на призрачную возможность восстановления одаренного, если вероятность таковой составляет меньше 1%? Гораздо практичнее будет направить ресурсы на перспективное подрастающее поколение, которое в будущем станет опорой и защитой рода. Нет, в открытую никто не посмеет изгнать члена рода, если тот по какой-то причине лишился способности управлять даром. Но на деле все не так радужно. Выгоревшие всегда остаются одни. Разным бывает только время, которое потребуется им на осознание страшного и безжалостного факта. Да, случаи, когда бывший одаренный все-таки находит в себе силы продолжать жить, как обычный человек, нередки, но, как правило, это дорога в один конец. Такова суровая правда жизни в среде ариста. Острый ум, иные качества и навыки всегда будут пасовать перед умением сотворить простенькое плетение исцеления. Сейчас Петя лихорадочно размышлял, что можно, а что нельзя говорить этой парочке, которые, заметив малейшую несостыковку в его рассказе, вцепятся в него не хуже крокодилов в добычу. Как аргументировать свое нахождение на второй базарке, куда в здравом уме не сунется ни один ариста? Понимая, что все сказанное им будет потом тщательно проверяться и анализироваться, Петя решил выдать полуправду. Это самое правильное решение, которое он мог принять в текущей ситуации. «Я хотел посетить цирюльника», — поморщился он, убрав руки от трости после очередного гневного взгляда дядюшки. «Но цирюльные лавки меня попытались обокрасть, и куда только городовые смотрят», — возмутился парень. «Продолжай», — дядюшка прикрыл глаза. «Где это произошло, говоришь?» Родитель Пети предпочел выступить обычным слушателем, дабы не провоцировать новую перепалку с парнем. «Вы же прекрасно знаете, что я стригусь только в одном месте. Вот уже несколько лет, дядя, я предпочитаю Бомонд. Именно там все и произошло». Порционно выдавая информацию, будто ступая по тонкому весеннему льду, Петр поведал им нейтральную версию о том, как ему встретился подросток, который, зацепив его плечом, успел вытащить у него кошель, после чего попытался убежать, затерявшись в узких кварталах второй базарки. После неудачного преследования Петя оказался в незнакомом месте, где на него напал какой-то мужик с мачете, тоже, видимо, пытаясь ограбить. Вступив в неравную схватку, парень пропустил удар, после чего потерял сознание, очнувшись уже в поместье. Да, рассказ смердел фантасмагоричностью, но это была лучшая тактика в данном случае. Шел, украли, побежал, подрался, не помню, очнулся. Продолжая стоять на своем, Петя добился того, что поток вопросов к нему почти иссяк, после чего разговор перешел в русло предположений. Единственное, что парню показалось странным, так это то, что никто из мужчин так не спросил, почему у парня наступило магическое истощение, будто они старательно огибали эту тему. Непринужденный разговор, в результате которого Петя сейчас чувствовал себя словно выжатый лимон, продолжались еще битый час, после чего, поняв, что большего, чем сказал парнишка, им не добиться, оставили его в покое. Демьян Остапович, наградив Петю очередным странным взглядом, попросил его пока не покидать территорию поместья, когда парень изъявил желание оставить их, сославшись на слабость. Полозов-младший был с ним солидарен, поскольку последствия магического истощения снова дали о себе знать. Поднявшись с кресла, Петя покинул гостиную. «Что думаешь, Дёма?» — хмыкнул Захар Андреевич. «Так вышло, что моего сына ты знаешь лучше, нежели я, его родной отец». «Мальчик что-то не договаривает, это очевидно», — задумался хозяин поместья. «Все вроде складно, и можно ему доверять. Но меня не покидает чувство, что он тщательно скрывает некоторые детали произошедшего. Взять хотя бы этого воришку, за которым он погнался. Тебе это не показалось странным?» «Что ты имеешь в виду?» «Да то и имею, что даже вытащенный кошелек с наличными не заставит его броситься вслед за похитителем, понимаешь? Это не та сумма, чтобы подвергать себя опасности. Извини, что я тебе это говорю, но парень для своего возраста на редкость осторожен. Нет, он не труслив, хотя у него наблюдаются определенные проблемы в колледже, но предпочитает избегать подобных щекотливых ситуаций. Для его возраста это нормально, все такими были. Да и того довольствия, что я ему выделяю, вполне достаточно, чтобы пренебречь условно украденным кошельком, скажем так. Темнит он что-то. «Но мне это не кажется странным», — криво усмехнулся Полозов-старший. «Он и будучи помладше не отличался особой сообразительностью, так что броситься за обидчиком без анализа ситуации вполне в его стиле. Хоть что-то остается неизменным». «А вот зря ты так», — грустно улыбнулся Демьян Остапович, немного расстроившись. «Захар, ты его совершенно не знаешь». «Иногда мне кажется, что мальчик абсолютно прав, относясь к тебе именно так, как он это демонстрирует. И нужно относиться к нему с пониманием, поскольку правил игры, в которую ты его хочешь вовлечь, он не знает. И никто его не спешит просвещать. Меньше всего мне хочется присутствовать в тот момент, когда ты ему решишь все рассказать». Тяжело вздохнув, Державин указал на трость, оставленную парнем, прислоненной около кресла. «Будь добр, подай, пожалуйста». Когда трость оказалась у него в руках, Державин несколько секунд вертел ее, после чего, нащупав какой-то выступ, нажал на него. Раздался негромкий металлический щелчок, после чего мужчина провернул рукоять и потянул ее на себя. «Какого дьявола?» — удивился Полозов, глядя на темно-серое четырехгранное лезвие, которое до этого момента покоилось во второй части трости, словно в ножнах. «Это что, Булат?» «Ага». Удовлетворенно кивнул Демьян Остапович. «Это Булат, в трости твоего сына, которого ты до сих пор считаешь ребенком, Захар. И мой тебе совет, будь осторожен со словами». «Ты что имеешь в виду, Дема? Мне что, нужно заискивать перед этим сопляком?» «Этот сопляк, как ты выразился позавчера, перешагнул рубеж первого совершеннолетия, и теперь он может вызвать на дуэль любого владеющего даром, вместо того, чтобы получать насмешки. Еще хочу заметить, что мы так и не знаем, как и где он применил магию. Я точно знаю, что парень пока не умеет формировать ни одного защитного конструкта, но я не удивлюсь, что после твоих пассажей он вызовет тебя на дуэль. Ты же не собираешься убивать собственного сына, верно?»